Кардинал открыл дверцу и вылез из машины. Под ледяным дождем он тут же вымок до нитки. Ларош опустил стекло. «Хотите вернуться назад пешком? В такой ливень?» «Думаю, да. Я говорю только с теми убийцами, которых могу арестовать. Продолжим разговор в другой раз». Ларош пожал плечами. «И как вы думаете, далеко ли вы уедете на ваших умозаключениях, детектив?» «Вероятно, недалеко. Вы же сами сказали, если бы у меня были веские доказательства, я бы сразу же надел на вас наручники». Снова раздался визг металла, и медленно, почти грациозно, высоковольтная опора наклонилась и упала. Провод лопнул и взвился в воздух со скоростью, которой хватило бы, чтобы оторвать человеку голову. Провод ударился об лед с такой силой, что у кардинала свело живот. Раздался звук какой-то чудовищной космической отрыжки. До туда было 20 метров. Кардинал застыл на месте, плотно сжав ноги. «Вы точно не хотите вернуться в машину?» «Спасибо, предпочел бы остаться здесь». С востока налетел порыв ветра, рукава кардинала начали покрываться паутиной льда.